По приказу командира саперного батальона Дерюгина, после закладки взрывчатки в шурфы, порожняя машина отбыла в распоряжение полка. На территории остались крытый грузовик с запасным комплектом на случай, если в первой закладке обнаружится дефект, и машины для перевозки личного состава батальона. Такое распоряжение было получено в последний момент. Также, как и приказ не покидать объекта, вплоть до специального распоряжения. Саперы разбрелись по первому этажу храма, расселись группами и поодиночке, курили, весело переговаривались. Вверх густым облаком поднимался табачный дым ожидания. Артюхин и Ледневский напряженно прислушивались к разговорам красноармейцев в надежде уловить хоть какие-то подробности о том, как события станут развиваться дальше. Пытаясь вдохнуть недосягаемый дым, Артюхин прикрыл глаза. «Я бы закурил». Ледневский посмотрел на часы. «Сколько времени у нас будет?» «Планировалось, что саперы покинут храм сразу после закладки», — ответил Артюхин, — «но мое исчезновение, похоже, внесло коррективы. Уверен, теперь Полухтин продержит их до последнего. Потом машинам надо отъехать на безопасное расстояние. Считайте, как только они тронутся, все наше. Не больше 3-4 минут. А там толкач муку покажет». «Что?» — не понял Ледневский. «Так, ерунда. Старая поговорка». Поручик инстинктивно полез в карман, чтобы ощутить рукой спасительный штырь-ключ. Но вместо него рука наткнулась на подкову. С тех самых пор, как он услышал рассказ Веры, Ледневский не переставал удивляться стечению обстоятельств. Именно ее и отца Владимира в 18-м году судьба забросила в тот самый Курский вагон. И именно поэтому он остался жив, единственный из полка. Поручик поймал на себе взгляд Артюхина. «Хотите мне что-то сказать?» Тот смутился и, как показалось Ледневскому, заговорил совершенно о другом. «У вас ключ, поэтому вы должны бежать впереди». «Это все?» «Вас ждут. Меня нет. Поэтому и спускаться первым будете тоже вы. Я понесу мешок. Как только откроете вход, сразу же его заберете». Заводским гудком прозвучал зуммер полевого телефона внизу. Артюхин и Ледневский напрягли слух. Судя по характеру долетевших звуков, красноармеец с аппаратом в руке и катушкой провода за спиной торопился к командиру. Разговоры саперов стихли. В полной тишине прозвучал бодрый голос комбата. «Дерюгин у аппарата». Кроме Дерюгина слышать ответ никто не мог. И никто, кроме того же Дерюгина, не знал, что вместе с его непосредственным начальником, командиром полка Крупником, в одной из комнат третьего этажа церковно-причтового дома в данный момент находился начальник секретно-политического отдела СОУ. Два окна были распахнуты настежь. Командному пункту, хоть и временному, требовался хороший обзор. Причин для такого странного выбора у Полухтина было несколько. Во-первых, члены комиссии должны знать, что он, Полухтин, до последнего момента участвовал в операции. Не передал ситуацию Крупнику, полк которого был прикомандирован к третьему церковному отделению, и на завершающей фазе работы непосредственно доводил ее до конца, производил подрыв храма силами своего саперного батальона. Здесь, в Причтовом доме, начальник отдела у всех на виду, его усердие не останется незамеченным. А во-вторых, ночью Полухтин успел подготовить все необходимое для уникального в своем роде эксперимента — увековечивание момента взрыва главного оплота религии и веры в стране безбожного большевизма посредством кинематографа. Конечно, дело это не вполне освоено даже киносъемщиками, и для помощи органам ОГПУ еще никогда не использовалось, но тем больше шансов поразить руководство. Так, мол, и так, стремился, чтобы такое важное событие в жизни страны осталось в памяти потомков. Все с аргументами, не подкопаешься. Правда, пришлось ночью побеспокоить деятелей всяких там искусств. Зато сейчас один из них, время от времени дыша на голые пальцы, для удобства работы, выглядывающий из наполовину отрезанных концов перчаток, возился с киноаппаратом и треногой. На всякий случай за деятелем приглядывал Быльнов. Он же проследит и за всем процессом проявки от снятой пленки. Оператор доложил о готовности. Полухтин взглянул на часы, приказал Крупнику связаться с саперами. Комбат отозвался быстро. Крупник задал ему вопрос и направил трубку в сторону чекиста. «Пусть увозят людей», — приказал Полухтин. 10 минут до взрыва, Дерюгин», — громко повторил Крупник в трубку. «Увози людей, как понял». Дерюгин понял, как надо, и комполка, положив трубку, утвердительно кивнул Полухтину. Тот прошелся по комнате, без всякой необходимости поправил взрывной блок, стоящий здесь же рядом, подошел к кинокамере. «Ну, из всех искусств нужнейший», — неожиданно для самого себя проговорил Полухтин, вспомнив знаменитую фразу первого вождя. «Крути, чтоб наверняка. Здесь тебе не кино. Повторять по 10 раз не будем». «У меня пленки всего на 18 минут, товарищ Полухтин», — виновато откликнулся оператор. «Может, чуть попозже?» Красноармейцы стройными цепочками устремились к машинам, с привычной ловкостью запрыгивали в кузова, рассаживались на скамейках. Крытый грузовик с запасным комплектом взрывчатки медленно выруливал за ворота. Телефонист отключил аппарат, начал шустро наматывать провод на катушку. По инструкции он садился у края борта последней машины. Кузова быстро заполнялись саперами. Дерюгин продолжал наблюдать за действиями подчиненных, не двигаясь с места. Убедившись, что все идет по плану и погрузка батальона вот-вот закончится, он повернулся, чтобы еще раз оглядеть пространство предстоящего взрыва. Последний его взгляд, как и полагалось саперу, был обращен на 2 распределительных ящика, стоящих у правой стороны входного проема. От левого ящика шнур тянулся по левой стороне храма, ответвляясь к многочисленным шурфам с взрывчаткой, выдолбленным в основании стены, от правого по правой стороне в такие же шурфы. Сообразив, что подчиненные его не видят, Дерюгин неожиданно склонился к земле, перекрестил оба ящика и, вскочив, поспешил к машине. К тому времени, как комбат занял место в кабине, поручик и Артюхин уже выбрались из укрытия. Это можно было делать, ничего не опасаясь. Нетерпеливо газующие грузовики заглушали своим ревом любые звуки. Раздался хлопок закрывшейся дверцы, и машины, взревев, рванулись на выезд. В ту же секунду Ледневский впереди и за ним Артюхин выскочили на хоры. Пригибаясь, чтобы не быть замеченными в прострелах витражей, устремились к узкой винтовой лесенке, ведущей вниз. На самом повороте Ледневский поскользнулся и, падая, врезался в торчащий конец искореженных перил. Штырь выскочил из его руки, резво покатился по обледеневшему полу. Оба замерли, завороженно наблюдая, как спасительный ключ скользит все дальше и дальше, к стене, начинающей плавно закругляться в нескольких метрах впереди. Встретившись с преградой, ключ звонко отскочил к противоположной стороне и провалился в дыру пола, скрывшись из глаз в куче снега у стены на первом этаже. Артюхин кинул взгляд на поручика. «Встать сможете?» «Найдите ключ, догоню». Артюхин кинулся к лестнице, слетел вниз. Опустив мешок на землю, подбежал к тому месту, над которым находилась дыра, и упал на колени перед снежным сугробом, проглотившим железный штырь. Царапая руки в кровь, стал по собачьи разгребать мусор, смешанный со снегом. Ледневский все еще не мог подняться. Железный прут, на который он напоролся, разодрал кожу до мяса в области плечевой кости. Рука мгновенно онемела, одежда стала набухать кровью. А еще надо было найти силы спуститься вниз, быстрее отыскать ключ в сугробе, затем добежать до входа в подземелье. Поручик, наконец, поднялся, начал спускаться по лестнице. Быстро не получилось. Время истекало секундами. Машина с саперами и крытый грузовик со взрывчаткой подъехали к Гоголевскому бульвару, остановились, не доезжая нескольких метров до оцепления. Музыка продолжала греметь. Народ, увидев саперов, сообразил, что до взрыва остаются считанные минуты. Заволновался, стал тесниться ближе к оцеплению, сдвигая столбики с веревочным ограждением. Дерюгин выскочил из машины, зло крикнул красноармейцу, стоявшему в шеренге и не сводившему глаз с храма. «Чего рот разявил? Туда смотри!» Он ткнул пальцем в толпу. «Тебя сейчас до храма донесут». Красноармеец испуганно глянул за спину, спохватился, потрусил вперед, скинул винтовку с плеча, что-то прикрикнул. В ту же секунду откуда-то появился помком взвода. Что было дальше, Дерюгин смотреть не стал. Повернулся в сторону храма. Сам не заметил, как достал пачку папирос из кармана, вытащил оттуда одну, стал разминать. Его отвлек голос старшины, тот выглядывал из кабины. «Развернуться, товарищ комбат?» Несколько секунд ушло на то, чтобы до Дерюгина дошел смысл вопроса. Отшвырнув папиросу в сторону, он выразительно глянул на старшину и с силой постучал кулаком по своей шапке. «Типун тебе везде!» И снова повернулся к храму. По его расчетам, максимум через минуту должен был прогреметь взрыв. То же самое думал и Ледневский, спускаясь по лестнице так быстро, как только позволяла рана. Едва поручик оказался рядом с Артюхиным, как тут же рухнул возле него и, задыхаясь от боли, стал разгребать снег смерзшим крошевом. Артюхин вскинул руку, посмотрел на часы. Время. Ледневский не успел ничего сообразить. Он с недоумением наблюдал за чекистом. Тот, распластавшись по земле, полз к распределительным ящикам. Чуть позже понял. Так же, как и на хорах, здесь, внизу, стены храма тоже представляют из себя решето. Сквозь выбитые окна, витражи и многочисленные пробоины огромный участок внутри храма просматривался снаружи. Прильнув к ящикам, Артюхин смотрел на переплетение, уходящее внутрь блоков. Наконец сообразив, схватив по одному проводу на обоих аппаратах и сильно потянул на себя. Раздавшийся звук подтвердил, что соединения вытянулись из клемм, нарушили контакт, но при этом остались внутри. В комнате церковно-причтового дома Крупник следил, как секундная стрелка на его ручных часах уверенно приближается к цифре 12. Не отрывая взгляд от циферблата, он взялся за отполированную ручку взрывного блока, и, как только все три стрелки воссоединились, произнес то же, что и Артюхин. «Время». «А мы не часы на Спасской башне», — усмехнулся Полухтин. «Можем на минуту и задержаться». Он спокойно повернулся к оператору. «Заводи свое кино». Оператор, дыхнув на голые пальцы, прильнул к камере, закрутил ручку. «Снимаю». Полухтин подошел ближе к окну. Заложив руки за спину и, глядя вперед на храм, приказал. «Жми, сапер». «Есть». Крупник нажал ручку взрывателя вниз до отказа. Но взрыва не последовало. Не веря самому себе, комполка быстро вернул взрыватель в исходное положение и повторил движение. Музыка с улицы, стрекот кинокамеры, все на слуху, кроме взрыва. Похолодев, Крупник снова поднял ручку вверх и теперь уже изо всех сил нажал еще раз. Храм продолжал стоять. Полухтин медленно повернулся. Говорят, саперы один раз ошибаются, комполка. Считай, ты свой раз ошибся. Спустя несколько минут машины с саперами рванулись к храму. Чтобы не создавать лишней паники, Дерюгин не стал высаживать личный состав, поэтому машины с красноармейцами и грузовик с комплектом взрывчатки остались стоять перед входом. Телефонисту было приказано наладить связь, старшине взять с собой несколько красноармейцев и проверить шурфы. Сам Дерюгин занялся распределительными ящиками. Неисправность обнаружилась сразу же. Не заметить нарушенные контакты было невозможно. Тут все ясно. Неясно другое. Как это могло произойти, если не далее как полчаса назад сам же Дерюгин их и соединял? «Вот и верь после этого в Бога», — прошептал комбат. За его спиной раздался топот сапог, к машинам возвращались красноармейцы, рядом возник вспотевший от старания и страха старшина. «Там все в ажуре», — отрапортовал осевшим голосом. «Здесь-то как?» И тут же осекся, увидев, что комбат восстанавливает контакты дрожащими пальцами. «Эх ты, ё! Ты уже накаркал, заткнись!» Откликаясь на вызов, связист схватил трубку почти одновременно с началом сигнала, так что никто из находящихся поблизости даже не успел как следует расслышать зуммер. Увидели только бегущего к командиру связиста с белым лицом. «Штаб, товарищ комбат!» Дерюгин взял трубку. На требовательно нетерпеливое «ну» докладывал коротко и четко. На другом конце провода не прерывали. А когда комбат закончил, Крупник приказал. «Повтори еще раз, комбат». «Взрыв не был произведен по причине нарушения контактов в распределительных ящиках», — слово в слово повторил Дерюгин. «Контакты прикручивал лично я, товарищ комполка». «Дерюгин, ты комбат Красной Армии или тёлка дойная?» «Товарищ комполка, я прикручивал как положено. Мне самому непонятно». «А мне понятно, комбат». Мембрана беспомощно хрипела, не в силах передать громкость голоса. «Что ты свою шпалу в петлицах сегодня же на кубики поменяешь». Дерюгин не видел, как Крупник, бросив трубку на рычаг, повернулся к Полухтину, чтобы пересказать содержание разговора со своим подчиненным. Чекист брезгливо махнул рукой, мол, слышал, не трудись. Впившись глазами в сапера, он медленно приблизился к нему вплотную. Оператор, занятый камерой, не понял драматизма ситуации. Закончив проверку своего хозяйства, он бодро спросил: «Товарищ начальник отдела, когда теперь включать?» Невинный вопрос напомнил Полухтину, что здесь находится посторонний человек. «Включать?» — с притворным удивлением громко переспросил чекист, повернувшись к киноработнику. «А это мы теперь вон...» — он ткнул пальцем в сторону Крупника. «Вон у него спросим». Толпа, с нетерпением ожидавшая взрыва, не сразу поняла, что произошло. Сначала те, кто находился перед Гоголевским бульваром, где стояли машины с саперами, увидели, как Дерюгин, побледнев, приказал телефонисту наладить связь. Затем услышали его разговор с начальством, состоявший из «не могу знать» и «слушаюсь». Бедный комбат врос в землю, изо всех сил прижимая трубку к уху. А когда машины, развернувшись, устремились туда, откуда всего 10 минут назад вернулись, сообразили — что-то не так. И ручеек теперь уже с новой молвой побежал через головы, набирая мощь и скорость, наполняясь по дороге суеверным страхом. Неспроста. За то короткое время, пока машины ехали к храму, причина их возвращения, известная поначалу лишь непосредственным очевидцам, стала достоянием всей многотысячной толпы. Когда спустя 20 минут саперы возвращались обратно, безудержное веселье и несмолкающий говор сникли. Хорошо еще догадались увеличить громкость музыки, которой продолжали подчивать народ динамики из машин. Ледневский и Артюхин кинулись вниз, едва машины с саперами после устранения неисправности во второй раз отъехали от входа. Пока пережидали в укрытии визит саперов, Артюхин успел кое-как перевязать рану поручика, и теперь тот мог действовать двумя руками. «Есть!» — вскликнул Артюхин, подняв ключ над головой и бросаясь к Ледневскому. В доли секунды закинул окровавленную руку поручика на свое плечо, подхватил мешок. Уже ковыляя к спасительному входу в подземелье, Артюхин вложил железный ключ в его руку. Они добежали до алтарной части, когда раздался несильный хлопок. Стены откликнулись нестройным гулом. Обдавая пыльным вихрем колючей крошки, на Артюхина и Ледневского полетели кирпичи, обоих придавило к полу. В последнее мгновение Артюхин успел подмять мешок под себя. Полухтин наблюдал в бинокль, как, дрогнув, будто нехотя, стал разваливаться на глазах правый дальний пилон. До присутствующих докатился отдаленный угрожающий рокот. Купол, рассыпаясь, пополз внутрь храма. Прошла секунда, вторая, затем еще и еще. Храм продолжал стоять без одного пилона. Шум обвала понемногу затихал, комната снова заполнилась музыкой и угодливым стрекотом киноаппаратуры. Полухтин, развернувшись, шагнул к камере, зажал ладонью объектив. Оператор отскочил от глазка, остановил аппарат и виновато выпрямился, не зная, как сгладить возникшую неловкость. «Я пока камеру погрею», — нашелся он. «Ей нельзя на морозе. Оптика нежная, да и пленка». «Покурите», — приказал Полухтин. «Вы мне, товарищ начальник отдела? Вам, вам, выйдите, покурите», — рявкнул чекист. «Спасибо, но вообще-то я не курю». «А я не про вообще, я про сейчас. Идите и курите, вам говорят». Сообразительный Быльнов потащил оператора в коридор.